Жрон. Предисловие. В большинстве фиков ПГП с попаданием в ГП или ГГ, или, в общем-то, даже ДМ, СС, либо практически в любого другого представителя Магмира, Уизли и, особенно, Рон выставлены откровенными уродами, проводниками дамбигатства, уизлищами погаными, с повременно-премиальной оплатой совершаемых отвратительных поступков. Там и окручивание бедного маленького Гарри, с матримониально-грабительскими планами, и выданье за женоумницей красавицы обретенной Гермионы, дабы пораженная предательством крови магия рода Уизли не зачахла окончательно, а подпиталась ее чистой кровью. И везде Гарри, либо сам, характерным жестом отвергает дружбу Уизли, либо на это ему указывают многочисленные попаданцы. А теперь представьте попаданца в этого самого Жрана, причем не на первый курс, где все еще можно поменять, а к началу четвертого, когда отношения испорчены окончательно и бесповоротно, и золотое трио сложилось без Уизли, где его роль занял Невиллу. Ах да, Дамбита, конечно, гад, но не мужеложец и не растлитель малолетних, а идейный и, соответственно, зашоренный борец против тьмы, такой, какой он ее считает. Вопрос в том, что он за деревьями умышленно не видит леса, но это уже морально-психологические установки после предательства Гриндевальда. Пролог. Время и место подвига определяется судьбой. Тонкий намек одному будущему герою на невозможность деться с этой подводной лодки. В мир Гарри Поттера мечтают попасть многие. Восторженные девочки, не менее восторженные мальчики, а также те, кто таким остается, несмотря ни на какой возраст. Правда, не все об этом заявляют, вот и мне, здоровенному мужику, да еще и в погонах МЧС, как-то не с руки было обнародование такого увлечения. Правда, самого себя я успокаивал тем, что есть же някающий мент, так почему не быть фанатом ГП профессиональному спасателю, отслужившему срочку лейтенантом в войсках, после военной кафедры. Мечтал так, подспудно, о попадании, но не в самого Гаррика, быть на острие атаки как-то не улыбалось, а вот кем-то из хогвартского окружения, пожалуй, да, в какого-нибудь ученика на периферии, не вовлеченного в основной квест, и, что называется, домечтался, заснул в своей квартире, а проснулся, хе-хе, каламбур, не в своей. Странное чувство, ни шока, ни особого удивления не было, может, это воспринималось как продолжение сна, но на чужой потолок и незнакомую обстановку я смотрел вполне спокойно, расслабленно даже. Осознание пришло потом, а пока я водил глазами по стенам, фиксируя увиденное, тут откуда-то снизу загремело, и слегка визгливый голос позвал какую-то джинни помогать с готовкой, окликнул какого-то Перси и умилился прическе какого-то милого Чарли, которому так идет, какие-то, и меня подбросило на кровати. Тело было меньше, значительно меньше моего прежнего, и я начал понимать, ес, я захохотал шепотом, хохотом темного властелина, шепотом, потому как не хотел перепугать никого в норе, слышимость тут, похоже, была приотличнейшей. Хотелось крутануть сальто и пройтись колесом по комнате от восторга. Нужно зеркало, ведь основной вопрос, кто я? Варианты были, я же в норе, я мог быть и Гарри, ведь он частенько проводил тут время летом. К зеркалу в углу я рванул как к родному, на ходу шепча радостно возбужденное. Я, подлетев, вперился в него пытливым взглядом и тут мои я стали все реже, тише и с каждым разом все жалобнее, а я уткнулся лбом в стену, с глухим стуком, стоном, в котором уже не было ничего человеческого, констатировал, несомненно, ужаснейший факт. Я, Жрон. Глава 1. Пусть простят меня фанаты, но уизлище поганое, Роном именуемое, Жроном прозываемое, ничего, кроме стойкой антипатии, у меня никогда не вызывало. Несуразное, неумелое, невоспитанное нечто, тоже мне чистокровный маг. Еще это выставленное на всеобщее обозрение бедность, это при том, что глава семейства работает в Министерстве магии даже на должности выше уборщика. Куда деньги деваются, куда? Правы фикописцы, за этой бедностью что-то достоит. Чистокровный род не может просто так взять и оказаться в том хлеву, что из себя представляла Нора. Матушка-то, если память не изменяет, из прюэтов, а те вроде как не последние помощи рода были. Неужели действительно предатели крови, не просто оскорбление, а некий закрепленный магией статус, и от этого все остальное, или что-то еще, надо разобраться. После 5 минут биения головой об стену я все-таки пришел в себя. Ну и ладно, что Рон, в конце концов, близко к Гарри, подсказать там чего по сюжету всегда можно, Гермиона тоже. Интересно, она здесь на Эмму Уотсон похожа? Если да, то это я удачно зашел, а потом вышел и снова зашел. И еще, ГМ, что-то меня не туда понесло. В общем, жить можно, было бы хуже, занеси меня в ту же Джинни или, еще того веселее, в Амбридж какую. А так хоть член есть, все как-то привычней. Огляделся, да, знатный бардак. Есть, говорят, хаос упорядоченный, когда вроде все разбросано, но нужную вещь в 3 секунды находишь. Здесь же был хаос первородный, да еще и порядком замусоренный. Руки зачесались, как захотелось убраться, но нельзя. Если Рон сильно изменится за лето, это вызовет подозрение. Это Гермион хорошо, в такой ситуации, там первая мысль у всех будет. А можно ли ее ебать, а на странности забьют, с 6-м же Уизелом этот фокус не прокатит. Жаль, память реципиента не досталась. Но как вести себя дома и в гостях, я примерно понимаю. Главное, умно не разговаривать, культуру за столом не показывать и почаще сморкаться на людях, так на мелкие отличия никто и внимания не обратит, ведь в главном-то я буду как привычное всем рыжее уебище. Ради интереса расшевелил ногой одну из куч мусора на полу, хе, какой-то учебник в пятнах, обертки от конфет, бутылка сливочного пива. Пустая, майка-алкоголичка, ага, еще треники и кепку найти, и норм, а барсетку и отжать можно будет. Весело похихикал сам себе. Однако, надо идти знакомиться с ближайшим окружением. Надел майку с штанами, найденными под кроватью. Мятые и замызганные шмотки меня не смутили, слава яйцам. Я не брезгля какая-нибудь, а вы поползайте недельку в комке. Камуфляж, по болотам, тоже уже пофиг на мелочи будет. Пошел знакомиться. Мам, пап, батя в кресле, в семейниках и носках на голые тапочки, читает газету. Вот отвлекся, почесал яйца, снова читает. Дорогой, найди соль. А голос-то умолли, как над фильм по Пеле. Акция соль, не вставая с кресла, Артур махнул полочкой, снова почесал яйца другой рукой. Газета так и осталась висеть перед глазами. Дорогой, как там дети? И снова я поморщился, а Уизел старший, коротко вздохнул, махнул снова палочкой, что-то при этом пробурчав, после чего доложился. «Все на месте?» «Да, Рон, привет», кивнул он мне и снова уткнулся в газету. Я проследил, как его рука не торопясь залезла в трусы и надолго заиграла бубенцами. Меня передернуло. Тут меня соизволила заметить и мамашка, заулыбалась. «Рон, милый, ты уже встал, а я еще ничего не сготовила. Подожди полчасика и приходи». «Окей, мам, что-то мне и правда здесь находиться не хотелось». И я убрался обратно к себе. И вот там меня уже торкнуло. Стоп, все это круто и замечательно, но Рон-то каким-никаким, но был магом и умел колдовать, хоть самый минимум, а я-то сейчас даже то самое акция не воспроизведу. Нет, все, конечно, в курсе, что 6 звезд с неба не хватает, но бытовые чары для дошкольников он-то умеет, вернее, умел. Какой курс меня ждет, я еще не понял, календаря как-то по дороге не попалось, как и характерных маркеров тех или иных событий, но что явно телу не 11 лет, а больше, мне было понятно сразу. Взгляд мой обратился к местному бардаку. Нужны книжки по магии, желательно что-то для первого курса, с простейшими примерами, чтобы минимальный набор попробовать. Колдовать-то здесь можно, маглов поблизости нет, главное, смочь это самое колдовство. Залез по уши в эту грязь, на ходу проклиная врожденное свинячество мелкого засранца, и нашел, да, нашел, изрядно подранную книжку с картинками, что-то вроде дошкольного пособия для подготовки к поступлению в Хогвартс. Меня снова пробило на ха-ха, когда я ее пролистал. Судя по набору даваемых заклинаний, все 7 лет обучения она и была его единственным учебником. Потому как, что в книгах, что в фильмах, ничего свыше этого он так никогда и не показывал. Однако вскоре стало не до смеха мне самому. А вдруг я даже этого не повторю? Срочно требовалось проверить, вот только палочку найти. Снова на карачках облазил всю комнату, не нашел, заглянул в шкаф, увидел парадное платье, в котором Рон, похоже, пойдет на бал в честь турнира, и содрогнулся. Сжечь, немедленно сжечь, захлопнул дверцы, пошарил на столе, и тут неудача. Нашел, что характерно, в заднем кармане брюк, что мятой кучей валялись на стуле в углу. Взял в руку и остановился, разглядывая. Полированное дерево удобно легло в ладони, тотчас потеплело, а на душе вдруг стало так спокойно, появилось чувство надежности и какой-то защищенности даже. На лице сама собой вылезла глупая улыбка. Да, вот ради этого сюда и стоило попадать, пусть рановская, пусть с виду неказистая, но это же 33 якоря Дамблдору в жопу, настоящая волшебная палочка. Борясь с нестерпимым желанием начать прямо сейчас и сходу колдануть чего-нибудь этакого, вышел в коридор и, перегнувшись через перила, заорал: «Благо, думаю, тут это в норме вещей. Мам, я поколдую немного, перед школой потренируюсь. Конечно, дорогой, только не забудь, через полчаса завтрак». Тут сзади раздался насмешливый голос, настолько неожиданный, что я чуть не перевалился через перила. «Неужели наш Рончик решил начать учиться, а, Фред, удивительно, и 3 года не прошло?» «Да, Джордж», я медленно обернулся, оглядел близнецов сверху донизу. Как и в каноне, они были минимум на голову выше меня в этом теле. Что скрывать, парни были здоровые, недаром в команде по квиддичу. Рон, хоть и должен неплохо так подрасти и окрепнуть, пока рядом с ними никак не котируется. Хмуро ответил: «А, это вы, двое из ларца одинаковых с лица?» Один из близнецов сделал серьезное лицо, спросил участливо: «Рончик, ты не заболел часом?» «Учиться решил, не брызжешь слюной в ответ, как обычно». Второй добавил: «Скажи, что случилось с нашим любимым младшим братиком?» «Идите нахрен оба!» Не стерпел я. Те хором заржали. «Вот, узнаем настоящего Рончика». Покровительственно похлопали по плечу и, обойдя меня, стали спускаться вниз. «Тьфу на вас!» – пробормотал я и скрылся в комнате. «Раздолбай, зубоскалы!» – бормотал я, расчищая место для занятий с палочкой. Было подспудное ощущение, что жить спокойно они мне не дадут. Раскрыл книжку для дошколят, выбирая первое заклинание, которое там было, «Люмос», судя по описанию, простейшее и наиболее безотказное заклинание, не слишком требовательное к точности исполнения. Внимательно прочел вводную часть, опуская воду для 10-летних, уяснив, что движение палочкой надо делать, во-первых, плавно, без сильных рывков, а во-вторых, достаточно быстро, и залип на картинке со схематично обозначенной рукой с палочкой, выписывающей основу заклинания. И вот тут мне повезло, что картинка была статичной, не анимированной, траекторию движения палочки показывала тонкая линия, образовывающая рисунок, смахивающий на японские иероглифы или, скорее, на знак рунического письма. Рунического письма. И тут меня торкнуло, что все эти: «Взмахните палочкой вверх, подвернув кисть, поведя справа налево и так далее», просто способ палочкой как бы написать руну в воздухе, составить основу заклинания. Своеобразными чернилами для письма по воздуху является, похоже, сама магия волшебника, истекающая с кончика палочки. Логично предположить, что вербальная компонента отвечает за магическое напитывание руны для активации заклинания, а короткая люмос просто отмеряет некоторую порцию магической силы, которую маг рефлекторно подает в палочку. Вот и ответ на вопрос о невербальных заклятиях. На определенном уровне мастерства маг может сознательно отмерять необходимую порцию магии для активации заклинания без привязки к какому-либо слову. Взяв палочку в руку, выписал в воздухе хитрую петлю и произнес: «Люмос», и ожидаемо ничего не получил, но не расстроился, у меня не было причины считать себя Мортисью, которому сходу удаются самые сложные заклятия наподобие Финтфайр. Несколько раз медленно в воздухе повторил начертание руны, затем быстрее, еще быстрее. Когда, наконец, движение стало непринужденным, коротко рявкнул: «Люмос», и чуть не завизжал от восторга, когда на конце палочки засветился вожделенный огонек. «Да, мать вашу, да, я волшебник, йо-хо-хо, разрази меня, Мерлин». Смех мой потихоньку начал преображаться в зловещее похохатывание начинающего темного властелина. Но тут мои занятия прервал усиленный магический голос матушки: «Дети, завтракать». Я засобирался, пора было ознакомиться, что подают всем славном клоповнике съестного. То ли я такой тормоз, то ли все уже ждали внизу, но за стол я сел самым последним. Одно хорошо, гадать, где там мое законное место, не пришлось. Единственный свободный табурет, в общем-то, выбора не оставлял. Всем привет, кого не видел. После сегодняшних успехов в освоении палочки энтузиазм меня просто распирал, и я забыл про данное самому себе слово «не выделяться», о чем, спустя мгновение, остро пожалел. Штирлиц, наверное, никогда не был так близок к провалу. Выпученные глаза домочадцев и полнейшая тишина набатом ударили по моим нервам, нужно было срочно исправлять положение. «Ну, это», я шумно сморкнулся и вытер пальцы о скатерть, «давайте жрать уже, что ли, и поскорее уткнулся в тарелку, быстро-быстро начав работать ложкой, не забывая чавкать и с шумом всасывать суп с ложки. Украдкой бросив взгляд поверх тарелки, мысленно выдохнул, все вроде отмерли и перестали таращиться на меня, приступив к еде, и уже я принялся ненароком разглядывать сидящих за общим столом, уделяя внимание тем, кого еще не видел. Чарли сидел рядом с мамой и был натуральным рокером, в косухе с цепями, рыжие волосы были стянуты в пучок, за ним Перси, прямой, будто в задницу кол вставили, и старается есть по приличиям, даже ложку держит правильно, а не как я, зажав в кулаке. Точно он же, наверное, уже не студент, а вполне себе работник министерства, положение, однако, обязывает. Хотя вон папаня тоже министерский, а манерами себя не утруждает, и да, все с той же газетой, одним глазом туда, одним в миску. А напротив меня сидела Джинни. Ну что сказать, ну рыжая, но сама по себе какая-то никакая. Конечно, ей сейчас лет 13, с виду. Но вот смотрю на нее, и вертится в голове слово «замухрышка». И что в ней Поттер только нашел, непонятно. «Мальчики, а что это вы там все шушукаетесь?» Неожиданно в мои размышления ворвался резкий голос Молли. «Мам, да мы только будущий финал чемпионата по квиддичу обсуждали. Это же так здорово, что он будет проходить у нас и уже так скоро». Хором ответили близнецы, к которым она и обращалась, да еще с таким подкупающе наивным выражением лица, что им просто-таки хотелось верить. «Ага, нет, я, в принципе, верил, что темой разговора был как раз чемпионат, но только в разрезе будущего материального обогащения. Двое из Ларцада денег всегда были жадными. Спасало их в моих глазах только то, что к этому вопросу они подходили с изрядной выдумкой и предприимчивостью. И да, внутренне я маленько подуспокоился. Наконец-то сориентировался во времени. Скоро финал чемпионата, а значит не за горами четвертый курс и турнир трех волшебников. И то хлеб. Мысленно я уже начал прикидывать, как и где помочь Гарри с турниром и что делать с поддельным Грюмом, но тут вспомнил, что, ёпрст, я же фанат квиддича, а значит молча мимо этой темы с финалом ну никак не должен пройти. Тут же, оторвавшись от тарелки, заорал в голос: «Да, финал, супер, люблю ирландцев, но Крам, это просто бог квиддича». Все ожидаемо скривились, а я внутренне возликовал: «Да, вот оно, прямое попадание, мой, изрядно пошатнувшийся». Образ каноничного Рона восстанавливался прямо на глазах. Перси бросил на близнецов уничтожающий взгляд, на что те ответили молчаливой пантомимой мимики лица, недвусмысленно переводя стрелки на мать. А я решил закрепить успех всей семьей на чемпионат, это так здорово. И Гарри Поттер с нами, ух, кстати, пап, он когда к нам приедет, и Гермиона тоже. Я разливался соловьем, не замечая, как за столом снова устанавливается неестественная тишина. Нет бы прислушаться и остановиться, но внутреннее чутье в тот момент, еще, наверное, не успело проснуться и поэтому, повернувшись к сестре, я подмигнул и скабрезным голосом добавил: «Ждешь, небось, друганата моего, а?» Но, узрев огромные глаза Джинни, с блюдца размером, тут же заткнулся, в шоке увидел, как они наполняются слезами, и она, заревев, опрокидывая все на своем пути, срывается из-за стола. Полный писец. И что я такого сказал? Оглядевшись, понял, что в шоке нахожусь не только я, но и все остальные, и отнюдь не из-за Джинни, а из-за меня. Даже Артур, и тот оторвался от газеты, укоризненно глядя на меня, и осуждающе сказал: «Сынок, зачем ты так? Ты же знаешь, как она относится к...» Тут он замялся, к этому мальчику. «Да из чего ты взял, что он пойдет на чемпионат с нами? Да уж, братишка, это было жестоко, даже для нас». Оба близнеца покачали головами, переглянувшись, и кивнули. «В общем, Рончик, еще раз доведешь Джинни до слез, и мы тебя побьем, как в детстве». «Да я не хотел, блин, я понял, что вообще ни хрена не могу понять. Все эти реакции, слезы, фразы, каноном тут и не пахло. Никаких драк». Тут же влезла маман. «Узнаю, так скалкой всех отхожу, неделю встать не сможете». Обратившись ко мне, хмуро сказала: «Рон, ты поступил очень плохо, твоя сестра переживает, потому что Гарри Поттер не обращает на нее внимания. Я знаю, что ты сам его не любишь, но это не повод мешать сестре дружить с теми, с кем она сама хочет, и тем более не повод вот так зло над ней шутить. Между прочим, именно тебя она винит в том, что он не хочет с ней дружить, потому что ты с самого первого курса испортил с ним отношения, И теперь он ко всем Уизли относится предвзято. «Не ко всем, мам, не ко всем», хитро посматривая на меня, проговорил Фред. «Или это был Джордж, не умею пока их различать. Вот у нас с Гарри отличные деловые отношения, правда, мы усиленно делаем вид, что никакого младшего брата у нас нет». Тут они дружно заржали. «Да, Рон, ну почему ты не смог с Гарри подружиться? Он ведь неплохой мальчик, да и Альбус о нем хорошо каждый раз отзывается. У него ведь такие замечательные были родители, хороший древний род. Вы ведь на один факультет попали, на один курс, что тебе стоило стать его другом? Мда, от маман моей тутошней я такого потока скрытых упреков не ожидал. И пищи для размышления они дали море, особенно в понимании того, в какой же заднице я, похоже, оказался. Молли, ну, хватит уже», влез Артур, примирительно накрыв ее ладонь своею. «Не начинай опять, ну, не сложилось и не сложилось, а тебе бы все в газете своей сидеть, да яйца чесать. Я тут одна о будущем детей думаю, а у тебя все не сложилось». На любой вопрос один ответ. Она выдернула свою руку и встала, оправляя передник. «Я к Джинни, пойду успокою ее». И да, ее палец уткнулся в меня. «Никогда не упоминай при мне имя этой малолетней стервы, тьфу, задницу толком еще подтирать не научилась, а уже окручивает наследников двух древних родов, малой ей одного Лонгботтома, еще и на Поттера нацелилась, таскается с ними двумя везде. И почему считают, что маглорожденные не разбираются в магическом мире? Вон, сразу разобралась, с первого курса их под себя подгребла. Я, в полном офиге, уточнил. Это ты о Грингер, что ли? Тьфу». Молли сплюнула еще раз, выразительно глядя на меня, а я, в полной просрации, стек по стулу. Вот это ничего себе поворот. Просто обалдеть. Это ж где я, блин, так нагрешил-то. Глава 2. Ну, здравствуй, безымянный. Намек другому герою, что подвиг это еще не повод для знакомства. Вот надо же было так попасть. Я метался по комнате, аки лев в клетке, не было только хвоста, которым я мог бы хлестать себя по бокам в порыве дикого раздражения. Жопа, полная, как есть жопа. А я еще тут планы какие-то строил, думал, буду сидеть на попе ровно, так, слегка влиять на события. А что, канон-то в мою пользу был. В жены умницу, красавицу, красный диплом, золотую медаль, Гермиону, лучший друг, состоятельный и знаменитый герой Магмира Поттер, у самого почетное звание правой руки того, кто свергнул Волдеморта. Чего еще надо, живи и радуйся. А нет, я в который раз анализировал те обрывочные сведения, что почерпнул из содержательного диалога с родней. Расхождения с каноном пошли с самого начала, еще с поезда до Хогвартса. Рон с Гарри поругался уже там, не успев даже толком познакомиться. Как это так вышло, по чьей вине, что за фактор X там поработал, я не знал. Затем золотое трио сформировалось с Невиллом, что тоже странно, хотя я призадумался. Фактор X мог и тут сработать, ведь Гермиона с Невиллом познакомилась даже раньше, чем с Гарри, когда помогала искать ему жабу. Делаем допущение, что Рон разосрался с Поттером еще до визита Гермионы в их купе и свалил куда-нибудь, да хотя бы к братьям. А Гарри мог, так как сидел один, присоединиться к поискам жабы. Затем они уже втроем расположились в купе Гарри, и вуаля, новая трио сформировала первичные связи и заявку на групповое прохождение квеста. Очень может быть, примем за основную теорию. Я сам себе кивнул, логика тут присутствовала. Осталось выяснить этот фактор X, и были у меня ой какие нехорошие подозрения на его счет. Оставалось лишь выяснить, разовое ли это расхождение с каноном, и тогда можно будет все списать на случайную флуктуацию, а все остальное всего лишь следствие, либо вмешательство в канон со стороны постоянно, и тогда вывод напрашивается сам собой. Честно говоря, думать, что я тут не единственный попаданец, да еще и не первый, не хотелось. Эй, ты, вселенная, мать твою, что за дела? Я здесь главный герой или кто? В гневе я затряс кулаком, воздев руку вверх. Это мое попаданство, не хочу его делить с кем-то еще. Тут в стенку застучали, и недовольный голос Перси пообещал проклясть меня к такой-то матери, если не заткнусь и не дам ему поспать. Я глянул на часы, ну да, первый час ночи, но меня тоже можно понять, от таких открытий внутри аж говно кипит. Орать я перестал, как и прыгать по комнате, сел на кровать и застыл в позе мыслителя. Все же, для таких глобальных выводов очень мало информации. Сперва надо как-то поднять события трехлетней давности и опрашивать знакомых не вариант, мое незнание никак не объяснишь. А значит, только официальные массовые источники, такие как газеты. Я ненадолго задумался, как мне так убедить батю свозить меня в какую-нибудь магическую библиотеку подшивки газет посмотреть. И тут меня словно ударило. Газеты, ёпть. Батя же сам тот еще газетофил. А зная его замашки Плюшкина, вполне возможно, что он их не выкидывает, а складирует в каком-нибудь сарае. Будем надеяться, что мыши волшебную бумагу не жрут и норы там не делают. Желание рвануть будить батю, выспрашивать насчет сарая, я, хоть и с неким трудом, в себе подавил. Не поймут-с, спать после такого раздрая тоже не хотелось. Полежав полчаса, плюя в потолок в попытках уснуть, успеха я не добился, и, завязав с этим гиблым делом, с тяжелым вздохом включив свет, раскрыл свое дошкольное пособие по магии. Машинально ногой зацепил одну из осточертевших уже куч мусора. В душе начала подниматься новая волна злости и раздражения. Наплевав на конспирацию и ненавидящим взором окинув засранную до нельзя комнату, я со стервенением принялся искать нужное заклинание по наведению порядка. В общей части таких не было, там больше всякие Вингардиум Левиаса и прочие джедайские штучки присутствовали, призванные внушить гордость и раздуть самомнение начинающего волшебника яркими и видимыми результатами. А вот в конце, под неброским заголовком «Бытовые чары», давались всякие полезные для дома и семьи заклинания. Почитав описание, выбрал два из них – «Эваниская экскура». Первое, как следовало из книжки, портировало предмет в дальние дали, в Марианскую впадину ли, в космос или вообще в другое измерение, там не уточнялось. Я хмыкнул, представив, что когда-нибудь гора всего этого мусора как материализуется где-нибудь, все эти многотонные говна, во веселье-то будет. Второе удаляло грязь, причем такую, серьезную грязь, не просто пыль протереть. Вооружившись палочкой, раскрыл описание Эваниска, взглядом нашел самую большую кучу мусора на полу, сделал пару дыхательных упражнений для успокоения нервов, потому как гнев в этом тонком деле только помеха, и вообще, невозмутимые и хладнокровные волшебники живут дольше. Вчитался. Ну как, вчитался, так, по диагонали глазами пробежался, вычленяя руну заклинания. Сначала без слов отработал махи палочкой, затем еще раз определился с целью, перекрестился невзначай, все же это не огонек зажечь, тут уже серьезное воздействие на материю. Эваниска, наученный горьким опытом, не стал орать, а сказал почти шепотом, посмотрел на так и оставшуюся на полу кучу, пожал плечами, снова ткнул палочкой. Эваниска задумался. Куча – это Рон – это куча. Очень приятно, вернее, наоборот, очень неприятно. Вроде все правильно сделал. Почесал палочкой затылок, спохватился, убрал от головы рабочий инструмент волшебника. Вон один мужик за елкой в лес ходил, потом не знал, куда рога и хобот девать с такой палочкой. Вчитался в описание снова, уже не по диагонали. Понял, где тупанул. Написано, что надо четко представить предмет воздействия, мысленно очертить границы применения заклинания, словно бы представить удаляемый объект перед внутренним взором, желательно в объемном, так сказать, виде. Посмотрел, очертил, представил, как живую, кастанул снова, есть контакт. Девственно чистый пол, причем без круглого симпатичного коврика, на котором этот весь мусор был свален. Видать, коврик тоже невзначай залез в представляемый образ. Обидно, досадно, ну да ладно. Скажу, что мыши погрызли. Таким же путем дезинтегрировал все остальные залежи. Выдохнул, утер честный трудовой пот. Появилось ощущение, что руками убрал бы быстрее. Однако пораженческие мысли отогнал подальше. Волшебник я или погулять вышел. С экскура было уже проще. Оглядел вдруг опустевшую комнату, сиротливо стоящий стол, жмущийся к нему платяной шкаф, и, наконец, вздохнул свободно, успокоившийся и умиротворенный. Как заснул, уже и сам не помню. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Под такие мысли, валяясь в кровати, я окинул свежим взглядом залитую светом комнату. Грязь убрал, мусор выкинул, осталось пол перестелить и обои поклеить, и будет как в лучших домах Парижа и Лондона. И вроде бы мелочь, ну прибрался и прибрался, а есть все-таки чувство, что, хоть в малом, но пошел против системы, и это приятно грело душу. «Вставай, брате», моя дверь распахнулась, открывая взгляду готовых заломиться близнецов, но ноги их так и застыли на полушаге, в 10 сантиметрах от, пусть не сверкающего, но идеально чистого пола. Они перевели ошарашенный взгляд на меня, потом снова на пол, переглянулись и, под моим суровым взором, тихонько прикрыв дверь обратно, в непривычном молчании удалились. На душе потеплело снова. Соскочив на пол, чуть ежась от непривычного этому телу ощущения холодного пола, босыми ступнями, подражая голосу советского радио, продекламировал, начиная утреннюю зарядку, ноги на ширине плеч, закончив с разминкой, оглядел рановский гардероб, открыл шкаф и, скопом выкинув все шматье на кровать, принялся разбирать одежду, негромко комментируя каждую вещь. Итак, майка-алкоголичка, одна штука, нафиг, привычная уже эваниска, и половую тряпку, по недоразумению считающуюся майкой, унесло в тартарары, трико спортивное, штопанное, к хренам, отправил туда же, мантия парадная, сука, раритет, а тоже нафиг, скажу, мыши съели, это чудо классического средневекового шитья. Я, с неким извращенным удовольствием, разглядывал минут пять, пытался определить, не является ли это какой-нибудь давней семейной редкостью Уизли. Однако таблички мантия главы рода Уизли с 1300 года или какой-то подобной не нашел. Не дрогнувшей рукой послал за первыми двумя. Остальные вещи столь кардинальных мер не потребовали, и их я рассортировал в две отдельные кучки. Грязные и мятые. Дети, завтракать. Разнесся по дому привычный зов, а я, со вздохом, принялся надевать наименее грязное и наименее мятое, что смог найти. Палево, скажете вы, палево, отвечу я. Но, во-первых, в текущей ситуации продолжать изображать подсвинка мне никак не упиралось, и без этого у моего возможного соперника было минимум 3 года форы в соревновании за руку и сердце будущей мисс Магическая Британия. Поэтому, сильно поменяться за лето мне было необходимо, край. Во-вторых, семье Нарона не то чтобы было плевать, но шестой сын, это крохи внимания родителей, увидят изменения и дружно решат, что сын, наконец, взялся за ум, тем более, что кроме более пристойного внешнего вида и порядка в комнате, я показывать пока ничего не буду. Продумав линию поведения, спустился вниз, напустив на себя выражение мрачной суровости, ну или суровой мрачности, для создания образа, и в привычном молчании уселся за стол. Наименее грязными в гардеробе реципиента были классические брюки и голубая рубашка, видимо, это был самый непривычный Рону наряд, который он надевал раз в полгода-год. Не самый тот вид для завтрака, и маман, ошалела глядя на меня, попыталась спросить, «Рон, ты, да задолбало все», тоном, не предполагающим дальнейших расспросов, буркнул я, растерянно протянула она и замолчала, «Слушай, пап, я скрестил пальцы на удачу, ты подшивки газет где хранишь, а?» Артур вынырнул из очередного номера еженедельного пророка, глупо хлопая глазами, но потом до него дошла суть вопроса, и он, покосившись на Молли, чуть смущенно сказал, «Ну там, в дальнем сарае, а что?» «Да вот, ищу спокойное место для тренировок», я выразительно покосился на близнецов, «а то ко мне в комнату заваливаются все, кому не лень, мешают, или я сам кому мешаю», тут я, не менее выразительно, покосился на Перси. Фред с Джорджем закашляли, и один из близнецов с виноватыми нотками в голосе произнес, «Братишка, ты извини, если что, мы же не со зла», я махнул рукой, «все, проехали, забыли», задумчиво посмотрел на маман и добавил, «Но спокойное, тихое место мне все равно нужно. Хочу заклинания потренировать, а дома постоянно кто-то шумит», и специально для нее добавил. Вот Иваниска и Экскура вчера опробовал, и Молли из недоверчиво настороженной резко стала радостно довольной. Во взгляде, брошенном на мужа, читалось, «Видишь, как младшенький за ум взялся, не то, что ты». И все, чуть наехал на братьев, матери засветил выученные чистящие заклинания, а у нее на бытовухе, похоже, пунктик и готово. Мое нетипичное поведение уже вопросов не вызывает. Да и возраст у меня, самый-самый гормональный всплеск начинается, так чудить могу начать, что уборка комнаты и сидение за книжками им манной небесной казаться должны. А вот смену характера как обосновать у меня уже наметки появились. План еще конкретно не оформился, но привязка явно будет к финалу чемпионата по квиддичу, особенно к нападению пожирателей после него. Спокойно доев за столом, после такого необычного начала завтрака, на то, как я ем, уже не обращали внимания. Я, не откладывая в долгий ящик, пошел шерстить дальний сарай на предмет нужной макулатуры. Объемом этот памятник народного зодчества, выполненный из необработанной плахи, лохматого года постройки, был со средних размеров гараж, где-то 3 на 5 метров, может чуть больше, располагался он с задней стороны дома, скромненько притулившись у самой ограды, в тени хрен пойми какого дерева. Вот что-что, а в деревьях я разбирался, как Вальдемар в женщинах, то есть никак. Распахнув створки, обозрел манбланы связанных бечевкой стопок и опрометчиво дунул на ближайшую согнать пыль. Прочихавшись, минут через пять зашел снова. Руки чесались пройти с заклятием, но побоялся повредить ценный источник информации. Черт с ним, с этой пылью, прочихаюсь. Начал по датам отсортировывать тюки, и, наконец, нашел за первую половину 91-го года. Найдя место почище, удобно уселся и, распустив веревки, принялся бегло пролистывать страницы в поисках полезной инфы. Как оказалось, помимо ежедневного пророка и придиры, которого, к слову, в выписываемых Артуром не было, обнаружилось еще одно издание слегка желтушной направленности. Называлось «Маги», «Маглы» и другие. И вот оно-то, в отличие от министерского пророка, оказалось самым ценным для меня приобретением. Писали там, как и следовало из названия, обо всем понемножку. Еженедельное периодическое издание страниц на 16, но какие это были страницы, стоило только упомянуть, что одним из бессменных авторов статей была Рита Скитер, хоть и стыдливо упоминавшаяся, как внештатный корреспондент. Скандалы, интриги, расследования, она писала обо всем, доставалось и родному Хогвартсу. Причем, у меня сложилось впечатление, что у Риты в замке был прикормленный источник, сливавший те или иные жареные новости, либо уведомлявший о начале нездоровой активности. Ничем иным такую потрясающую осведомленность Скитер объяснить было просто нельзя. Ну, не живет же она там безвылазно. И тут-то я и начал находить следы воздействия моего фактора X. Взять заметку о нападении тролля на учеников, имена не разглашались, но я понимал, что под студенткой Г подразумевается Гермиона, а под студентами П и Л, соответственно, остальные члены Золотого Трия. Но, что удивительно, сами вышеназванные студенты хором заявляли, что тролля остановили не они, и не преподаватели, первые из которых, профессор С, прибыл уже, так сказать, к телу, а кто-то еще, предположительно, другой студент. Я помрачнел, теория о еще одном попаданце начала подтверждаться. Дальше больше, какие-то мелкие нестыковки, небольшое вмешательство в естественный ход событий, все это моему наметанному глазу говорило, нет, просто вопило, что я здесь не один. Отложив очередную газету, я устало потер виски. Хотелось выпить и пойти барагозить, с биением бутылок, швырянием садовых гномов и дрифтом на метле на сверхмалых высотах. Пересилив себя, я взял очередной выпуск, развернул, зевая, и немедленно подавился, выпученными глазами уставившись на колдографию с подписью «Хогвартс награждает своих героев баллами», а сама статья называлась «Справедливость» или «Невероятное коварство», авторство той же Скитер. В статье описывалась знаменательная раздача Дамблдором баллов Поттеру, Лонгботтому и Гринджер. Но не только. Я смотрел на колдографию и понимал, что вижу перед собой мою неизвестную переменную, первого попаданца, стоявшего и с белозубой улыбкой принимавшего от директора награду аж на 100 баллов, Седрика Дидгари. Сука, тварь. Я смял в приступе гнева весь разворот, скомкал и мощным ударом направил получившийся ком в полет. Рука выхватила палочку, самым кончиком выводя последнюю изученную руну, а губы шепнули «Инсиндия». И то ли злость направляла мою руку, то ли какие-никакие наработанные рефлексы, но заклинание получилось с первого раза, и бумажный комок ярко вспыхнул в полете, осыпаясь на землю невесомым пеплом. Подышав, немного успокоился, вернувшись к газетам. Посмотрев на следующую страницу, сначала замер в недоумении, разглядывая странную, слегка смазанную колдографию, затем наклонился поближе, вчитываясь, а после принялся кататься по полу от смеха. И было из-за чего. Статья называлась «Великий артефакт. Тайна исчезновения». Если опустить всю воду и предысторию, суть была проста, сурова и трагикомична. Поттер пролюбил философский камень. Как он это умудрился сделать, я так и не понял, но на колдографии не по-детски офигевающий Дамблдор тряс Гарри, а тот только разводил руками. На заднем плане угадывались ползающие по полу силуэты преподавателей. Диалог их приводился ниже. Дамблдор. Гарри, где камень? Где он? Поттер. Простите, сэр, не знаю, сэр. Он появился в кармане, а потом пропал, выпал, наверное. Дамблдор. Ищите. Все, живо ищите камень. Если не найдем, я, меня, ниже отдельным блоком приводились комментарии Николаса Фламеля, в большинстве своем непечатные. Посмеялся я над его заключительной фразой, где он называл Дамблдора старым гомосеком. На вопрос корреспондента, действительно, Фламмель дипломатично заметил, что имел в виду, в хорошем смысле, глава 3, но если не придет герой, не будет и подвига. Тонкий намек на то, что если героев нет, то их назначают. Отягощенный невеселыми думами от посетившего меня разочарования, я отходил неделю, вяло переругивался с родными, когда появлялся из комнаты. Но это было нечасто, большую часть времени я сидел у себя и упорно, с мрачной решимостью грыз гранит науки, учил все имеющиеся в моем распоряжении заклинания. Плюнуть и просто валяться, предаваясь меланхолии, мне не позволяло воспитание. Открытие, что тут давно и плотно развернулся другой попаданец, заставляло сжимать зубы и материть, шипя и плюясь, чертову вселенную, не имеющую ни стыда, ни совести. Совсем отчаявшись, день на третий, я было уже решил через папу выйти на Дитгари, признаться в попаданчестве и как-то скоординировать планы. Но этот малодушный порыв был зарублен на корню обычной логикой. Ну, что мне там светит, подпевка на вторых ролях, быть этаким Робином на побегушках у недоделанного Бэтмена, это в лучшем случае, в худшем, тотальный игнор и усиленное вставление палок в колеса. Делиться никто не любит. Что там за фрукт обосновался в голове у Хаффлпаффца, черт его знает. Нет, лучше погодите сосредоточиться на операции по сильному изменению за лето. Финал чемпионата приближался, до него оставалось всего 5 дней, пора было садиться за детальную проработку технической составляющей и тактики проведения операций. Но блажило подспудное подозрение, что чертов Седрик мог и с чемпионатом чего-то намутить для срыва нападения пожирателей на лагерь фанатов. Сейчас уже ни в чем нельзя было быть уверенным. Планов его я не знал, как и с какими силами он планировал завершить основной квест по убиению Волдеморды, тоже не представлял. А, значит, стоило попытаться через Артуров архив прессы отследить его дальнейшие действия, и так, хоть на косвенных, ситуацию прокачать. К стопкам макулатуры я возвращался неохотно, только убедив себя железным образом, что сие действо облегчит мне выбор дальнейшего поведения. Дитгари мне однозначно не друг, ведь то, что не сложилось каноничное трио, явно его заслуга, прямая ли, косвенная, уже не важно. И чем больше я буду про него знать, понимать мотивы его поступков, его оперативные способности и возможности, тем легче будет мне планировать свои действия. Подняв второй год обучения Поттера, принялся внимательно изучать материалы, и чем больше читал, тем больше приходил в недоумение. По мелочи, то оттуда, то отсюда, складывалась неприятная картина, что попаданец постоянно фейлит. Нет, с центральной сюжетной линией все было в порядке, но вот в остальном. Поджав губы, я смотрел на колдографию с безутешным Филчем. В этом мире его кошка нападения Василиска не пережила. Еще сильнее губы сжались, когда проскочила кратенькая заметка, обведенная черной рамкой, о скорбящих родственниках по безвременно почившему К. Криви. Хоть об этом и не упоминалось, но не на лестнице же он поскользнулся. Про дневник, кстати, было не слова, но это и понятно. Слишком запретная тема. А вот на последующие разборки в тайной комнате у туши убиенного Василиска Скиптер все же проскользнула. И прочитал не просто про фейл, а про эпик фейл в исполнении несчастного Поттера. Он умудрился сломать меч Годрика Гриффиндора. Как Дамблдора колбасило, на представленной колдографии было видно невооруженным взглядом, горячку в не по возрасту сильных руках немолодого волшебника мотало как грушу. Как ты умудрился его сломать? Орал он, по словам журналистки. Директор, ну, я бил Василиска, и он уже почти издох, как вдруг дернулся и меч сломал, чуть не плача. По словам Риты, лепетал мальчишка. В руках Поттера была только рукоять с жалким 5-сантиметровым огрызком. Оставшееся лезвие, похоже, застряло где-то в ужасе Слизерина. На заднем плане мелькал чертов Седрик, стараясь попасть в кадр. Ниже, уже по традиции, приводилось мнение гоблинов Гринготтса. На вопросы корреспондента отвечал управляющий банка с непроизносимой фамилией. Речь его была проста и груба. Нет, мальчика он не винил, тот был лишь орудием, цитата, мерзкого, самодовольного педераста. И, да, управляющий не имел в виду сексуальные предпочтения директора Академии чародейства и волшебства, о чем было упомянуто особо. Хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Смеяться, потому что Поттер, как в том анекдоте, один потерял, другой сломал, заставляя заподозрить в его родне выходцев с моей необъятной родины. Оплакать, потому что философский камень бог с ним, а вот меч был универсальным средством борьбы с крестражами, по ходу сюжета использованный как минимум дважды. А, значит, в будущем придется думать над заменой, либо менять к чертям естественный ход событий. И да, пусть это случайность, но мнение о первом, как мысленно я называл другого попаданца, упало ниже плинтуса. Серьезное же дело, да и вообще, бой с Василиском затевать одними учениками верх глупости. Я бы на его месте не постеснялся привести поддержку в лице, ну, хоть бы Снейпа, а лучше и Флитвика, и МакГонагалл, а то и боевой бригады Аврората. Вот хоть что мне рассказывайте, а детишки реально по краю прошли, это вам не полоса препятствий первого курса, затеянная ДДД скорее как аттракцион, а не как серьезная преграда для Волди. От третьего курса я ничего выдающегося не ожидал. В общем-то, и промахов там особых не было, только Клювокрыла все-таки казнили, ну, и Люпина, похоже, не разоблачили в глазах общественности, как оборотня. Хватило у МакБлэку попереться раньше полнолуния. Правда, и увиденное в визжащей хижине несколько отличалось от канона. Нет, Сириус там был, но был, так сказать, не одет и с дамой, а по-простому, трахал шлюху. Это я с газетного редактированного перевожу на родной. Скиптеры здесь успела, правда, без колдографии, то ли воспитание не позволило, то ли цензура не разрешила. Но оправдание крестного Гарри в стиле «малыш, у меня 13 лет не было бабы, понимаешь», меня рассмешили. А вот что было не смешно, так это отсутствие упоминания о крысе, моей, между прочим. Петтигрю как сквозь землю провалился. И что уж с ним произошло, первый его грохнул или он сбежал сам, почуяв жареное, мне, к сожалению, было неизвестно. И самый смак был в конце. Заявился Снейп, офигачив Блэка, за ним явился Люпин, в свою очередь офигачив Снейпа. После чего, сообщив офонаревшему Гарри и Ко, что все совсем не так, как Гарри говорили, и Сириус совсем неплохой, подхватил бессознательную тушку бывшего подельника и был таков. Ежедневный пророк в пространной статье долго прохаживался как по бывшему каторжанину, так и по его давнему товарищу, Люпину. Объявили Ремуса тайным пособником Темного Лорда, который, как и Блэк, предал Поттеров. В розыске за вознаграждение они были уже оба, и за живых или мертвых платили очень приличные деньги. Я ругался страшно, как этот мудак умудрился просрать шанс на оправдание Блэка. Крыс был нужен живой и здоровый для предъявления общественности. Легализация Блэка в моем первичном плане была бы одним из важнейших пунктов. А тут еще и Люпин в бегах. Эх, ты, Седрик, блин, попаданец хренов. Так ведь можно и серьезный косяк упороть. В совершеннейшем расстройстве я бегло просмотрел остальные газеты, читая по диагонали, а потом вдруг наткнулся на коротенькую заметку трехнедельной давности, и прочитав ее, нервно сглотнул. Скупые строчки сообщали, что ученик шестого курса Академии чародейства и волшебства, Седрик Дидгри, был найден мертвым в Магловской части Лондона. Следов магического воздействия обнаружено не было, смерть наступила от ножевого ранения. Попросту говоря, первый был банально зарезан. Случайность ли это, или, как и многие описываемые попаданцы, он пытался через магловский криминал заработать стартовый капитал, но факт был налицо. А потом я сравнил даты и сглотнул вторично. Прирезали его аккурат перед моим попаданием сюда. Появилась заполошная мысль, что Дидгари этот самый последний косяк все-таки упорол. Заменили, билась в мозгу тревожная мысль. Вселенная посчитала, что первый не справляется, и заменила его на меня. Воображение тут же нарисовало картинку, как не справляюсь я, и ложусь, точно так же, в каком-нибудь переулке с перерезанным горлом. Аж мороз по коже, вот ведь перспективочка. Ситуация все больше напоминала жопу. Было, отчего запаниковать. Самое главное, что непонятно кто и как определяет, справляюсь ли я или уже нет. Высшая сила, мать ее, а то и сама мать магия. Помнится, кто-то чуть ли не сознанием наделял эту капризную даму. Вот и думай тут, решишь отсидеться или советами отделаться, посчитает, что нет во мне готовности к подвигу, а, значит, не герой и все, махом замену найдет, придется жопу рвать, но лезть в самое пекло, рисковать и молиться, чтобы все получилось. Вот на такой оптимистической ноте я и закончил свои изыскания. Первого списали, заменили на запасного игрока. Вот интересно, а мой номер какой? Будем надеяться, что не 13-й. Но в ситуацию с финалом чемпионата Дидгари вряд ли успел влезть, Вообще, какой-то стратегической составляющей в его действиях я не наблюдал. Плыл он по течению, как обычный участник событий, совершенно бездумно. С другой стороны, посетило меня и некоторое облегчение. Теперь не будет сталкивания лбами и борьбы между собой, да и дальнейшие события становятся более предсказуемыми, меньше шансов, что вылезет нежданчик, подарок от конкурента. Стоило еще уточнить у Артура по поводу Седрика. Как-никак, папаша Дикгари тоже вроде министерский, да и сам Уизли-старший мог быть в курсе неафишируемых подробностей. Когда я вернулся в дом, было как раз предобеденное время. Почти вся семья находилась внизу. Молли что-то стряпала, по обыкновению. Папаня был там же, весь в газете, не обращая внимания на окружающих. Возле матери терлась Джинни, перенимала, наверное, мастерство. А за общим столом Перси перебирал какие-то бумаги. «Пап», — обратился я к Артуру, — «ты, случаем, подробности убийства Седрика Дикгари не знаешь?» Тот взглянул удивленно, опуская газету. «А тебе зачем?» «Ну», — протянул я, — «все же сосед наш, да и ученик Хогвартса, ловец приличный, финты красивые проводил. И вообще его смерть я как-то близко к сердцу принял. А Перси, который сидел ближе всего ко мне, неожиданно хмыкнул, посмотрел иронично-презрительно и прошипел сквозь зубы, тихо так, чтобы слышал его только я. Рон, ничего придумать получше не смог, ты же его ненавидел. Придумал бы уже причину подостовернее. Хочешь покуражиться, посмаковать? Ну, напоследок, облив презрением с ног до головы, эта самопровозглашенная совесть нашей семьи снова уткнулась в непонятное чтиво. Только и смог выдавить я, но вдруг получил поддержку с неожиданной стороны. Молли, растрогавшись, повернулась ко мне. «Рон, я так рада, что ты, наконец, оставил эти детские обиды. Смерть бедного мальчика, такая трагедия, такая трагедия. Он ведь подавал такие надежды. А самое главное», — пробурчала Джинни, негромко, «что он обхаживал эту чертову Грейнджер, и она бы оставила Гарри и Невилла в покое». Мать смутилась и замолкла. Один Артур недоуменно переводил взгляды с жены то на меня, то на Джинни. Похоже, он единственный не был в курсе шекспировских страстей, бушевавших внутри семьи Уизли. Тут Джинни по-новому, как-то оценивающе взглянула на меня. «Мам, а что если нам с Грейнджер Рона свести, а?» Хотя, тут ее взгляд стал разочарованным. «Это же Рон, к нему никакая девчонка и на пушечный выстрел не подойдет. И заучка это, как назло, не пьет, да и не выпьет столько». Меня чуть покоробило такое отношение к собственной персоне. Но я сдержался, сейчас мы одно целое, и, как ни открещивайся, все его прошлые достижения в полной мере достаются мне, и никуда от этого уже не деться. «Не обижай брата», — строго сказала Молли. «Мы уже пытались еще с первого курса, но он не виноват, что у этой Су», — она, сдержавшись, проглотила обидное слово, «повышенные запросы, мелкая маленькая дрянь», — в сердцах наградила Гермиону ярким эпитетом маман, и, отвернувшись в сторону, прошептала тихо, «и Альбус запретил приворотное», говорит, «откат будет страшнейший, а я прочно выпал в осадок, вот же, день открытий чудных наготовил, блин, значит, реально с Грейнджер хотели свести, но классическими методами, неужели действительно обретенная, или как их там, с чистой кровью», свалив по-тихому в свою комнату, я сел на тихо скрипнувшую кровать и с протяжным воем схватился за голову. А до финала чемпионата по квиддичу между сборными Болгарии и Ирландии оставалось всего 2 дня. Глава 4. Когда я продумывал возможные варианты, как обосновать резкую смену характера, привычек и поведения Рона, то рассматривал как постепенное изменение, коррелируемое с обычным взрослением, так и резкий, быстрый переход под влиянием экстремальной ситуации. Но это раньше, до того, как узнал о печальной судьбе Седрика. Сейчас же альтернативы не оставалось, только резкий перелом, только хардкор. И самым ближайшим экстремальным событием, в котором непосредственное участие принимал Рон, было нападение пожирателей после финала чемпионата. Мысль обосновать изменения шоком после того, как Рон увидит труп, Марсмордри и пожирателей, я отбросил как непродуктивную. Скорее засмеют, скажут, такой трусишка, подумаешь, труп, подумаешь, Марсмордри. Нет, такой вариант не годился. Надо что-то по-настоящему серьезное. А это, как мне не неприятно была эта мысль, только кровавое собственноручное убийство, причем инсценированное как самооборона, да еще и в состоянии аффекта. И чем кровавей, тем лучше, достовернее. Мда, мне предстояла крайне грязная работенка. Хоть я себя и успокаивал тем, что убивать буду пожирателя, человека, сознательно поставившего себя в пику закону и обществу. И чистое убийство магией мне заказано. Только нож или иной колюще-режущий предмет. Правда, с оснащением было туговато. Мне бы малую пехотную лопатку, я бы края заточил и уделал бы будущую жертву моей легализации, мама родная не узнала бы. Благо, ей орудовать в свое время научили, но где же ее найдешь, да еще и в магическом обществе. А в свободном передвижении и денежных тратах я был еще неволен в силу возраста и материального благосостояния семьи. Оставался нож, но кухонные приспособы меня не устраивали тонкостью и плохим качеством стали, так что пришлось наведаться с ревизией в артуровскую мастерскую. Ну и хлам уже там было, не в сказке сказать, не пером описать. Залежи различного технического мусора, старые радиоприемники, телевизор, еще ламповый, настольные светильники, дисковые телефоны. В общем, милое сердцу любого радиолюбителя, барахолка. И тут мне, наконец, повезло. Нож, классическая финка, без гарды, но с пластиковой наборной рукояткой. Не особо опасный с виду, он рыбкой нырнул в ладонь, а я почувствовал себя намного увереннее. Таким меня тоже учили работать. Я держал его особым хватом, когда рукоять зажимают только мизинец и безымянный палец, остальные слегка расслаблены и лишь направляют нож. Сделал пару тычков, развернул обратным хватом, пара резов, снова тычок, прямой хват, выпад, серия резких ударов, под ребро, в область подмышки и в шею воображаемого противника. Не так уж и плохо, как могло бы быть, резюмировал я. Рон, похоже, с детства приучен к труду, все же свой дом и подсобное хозяйство какое-никакое. Мышцы рук развиты достаточно. Моя память, накладываясь на его физику, давала вполне приемлемый результат. Убивать мне приходилось. На службе государства, конечно. Криминалом я замаран не был. Каким-то необъяснимым вывертом армейского распределения, меня, лейтенанта, обучавшегося на командира огневого взвода противотанковой ствольной артиллерии, закинуло командовать минометным взводом из 3,82 мм переносных минометов 2П14 под нос. Охуевая от такой постановки вопроса, я резонно поинтересовался у военкома, мол, с какого такого рожна минометы-то, я же в них ни ухом, ни рылом, на что получил встречный вопрос. Артиллерист, и после своего утвердительного ответа услышал уверенное: «Значит, разберешься». Разобрался, да, сцепив зубы и добрым словом вспоминая мудрых командиров-преподавателей, хоть краешком, но знакомивших со смежными системами, гаубичной артиллерией, турами и этими самыми минометами. Да так разобрался, что, на свою голову, через год занял со своим взводом первое место по округу. Комичный случай был с теми соревнованиями. Был у меня солдат родом из Средней Азии и по-русски практически не понимал, Фарид. И доебался же до расчета какой-то подпол из штаба округа, полез к Фариду с вопросами, а тот не бе, не ме. Подпол ко мне, слюной брызжит, мол, у вас, лейтенант, солдат нихуя не понимает. Как это не понимает, все понимает. Командую Фариду, к миномету, приготовить к стрельбе, прицел такой-то, ориентиры такие-то. А Фарид, хоть и не бельмеса по-русски, но команды и действия по команде знал наять. Четко, быстро, аж глаз не нарадуется. Подпол похмыкал, но отстал. А соревнования мне эти аукнулись потом. Попал я со взводом на полгода, как силы приданные, к группе СПН ГРУ. Набегался по горам в усмерть. Где и когда, уж извините, рассказать не могу, подписку давал. А миномет в горах, первейшие средства, противника на обратном скате накрыть, укрытие развалить, из щелей разных выкурить, да даже прикрыть огнем, когда нарвались на превосходящие силы противника. Темп стрельбы у миномета 11-12 выстрелов в минуту, каждые 5 секунд выстрел, с трех минометов это сплошной поток мин, голову не поднять. Расход БК, конечно, бешеный, но помимо своего носимого боезапаса, половина группы спецназа на разгрузке еще по несколько мин тащили. Вот они-то меня с ножом управляться и научили. Там же и своего первого фрага таким ножом взял, когда проворонили еще одну группу противника, а они зашли с тыла и аккуратно наши позиции. До рукопашной дошло, полвзвода моего там осталось. А другой раз, вот так, на коротке, уже в МЧС работая, сойтись пришлось. Тогда наводнение большое было по весне, слишком быстро и надолго потеплело и разлилось сверх прогноза, к кое-где народ и вещи собрать не успел. Мы на катере по полузатопленным деревням курсировали, выискивали не успевших по малой воде уйти, и нарвались на группу мародеров, вооруженную. Оружие и у нас было, у меня ПМ, у остальных тоже ПМ, и один дробовик Сайга. Но слишком неожиданно мы на них выскочили. У них мотор лодочный заглушен был, а вот нас они уже ждали. Отморозки бешеные. Только выскочили мы из-за дома, как те залпом из ружей по катеру, одного сразу насмерть ранили почти всех, только Сереге на руле повезло, да мне, так, пару дробин в мякоть получил, сидел на носу, а основной залп в середину пришелся. Серега-то и выкрутил руль, уходя за дом обратно, а я успел пару раз шмальнуть из пистолета, и начались игры в прятки. Двоих мы все же завалили, пока подмога не подошла, рацию, благо, не повредила. Но и у нас еще один Богу душу отдал, слишком раны тяжелые оказались. А сволочи этих, когда они уйти пытались, как волков бешеных с вертолета постреляли.